Тут третий день не видно звезды, сплетни летят кокосы, нервы жмут за бабосы, на скорости рвут колеса. Да я вырос 0-3, прямиком 7-2, салют всем, кого я знал, нахуй фейковых ребят. Я ощущаю солнце на затылок пало, поглощал эту энергию и не гонюсь за славой. Прикинь, я вижу их насквозь и знаю, что им надо. Я вижу эти взгляды из маршруток так банально. Она залипла на меня, центр города. Я улыбаюсь ей в ответ, у меня красные глаза. К черту химию, пацан, я не убил бы себя сам. Только самый сочный блант, только своим пацанам. Сколько можно было сделать и поменять мой день, но я клал на мнение закомплексованных блядей. Тебе стыдно жить как я, но ты хочешь быть как я. Не поймет твоя братва, одноклеточный отряд. И знал бы ты, каково это одним остаться. Они все хотели, чтобы мы упали, но я никогда и ни за что не сдамся. Это кровь с молоком, брат. В мае с Новым годом. Дети палят с водородом. Они знают в этом толк, и ты знаешь его тоже. Суки корчат рожи, просто они в моде. Ее жирный зад на Порше. Они забыли, когда были без фото в инста. Были мы все на нулях, были мы под одним небом. Они говорили мне, что они не уйдут никогда. И я взял и просто сделал больше. Больше денег, больше стафа, больше кошек. Я позитивен и всегда на своей ноте. Но умереть за тех, кто со мной с детства, я не против. И знал бы ты про все наши мосты, про все наши качели, ты бы убавил понты. И знал бы ты про все наши мосты, про все наши качели, ты бы убавил понты, сука. И знал бы ты, каково это одним остаться. Они все хотели, чтобы мы упали, но я никогда и ни за что не сдамся. Хотели, чтобы мы упали, но я никогда и ни за что не сдамся.